Глава 14. «Нет», — я приглашающе кивнул, хотя и запоздала. Брюнетка уже развалилась на стуле, закинув ногу на ногу. Хорошая девушка, без комплексов. «Давай знакомиться». Девушка без комплексов забрала у подскочившего бармена свой кувшинчик. «Давно хотел с тобой поговорить, все времени не было». «Для тебя я всегда свободен», — попробовав пиво, благожелательно ответил я. «Почти. Могу ли я узнать, как тебя зовут? А то дурацкая ситуация получается. Ты меня знаешь, а я тебя нет». «Ну кто же не знает Марка, могучего повелителя ловушек и будущего героя полигона?» Девушка лукаво улыбнулась. «А я Марика». «Просто Марика?» — уточнил я, помня о местных церемониях. «Для тебя да». Улыбка девушки стала еще шире, она откинула назад вьющиеся черные волосы, провела языком по губам, слизывая капельку аперитива. Приятно смотреть, когда красивая девушка улыбается, а Марика была очень красива. Тонкие черты лица, огромные миндалевидные карие глаза, полные губы. Про фигуру уже не говорю, хотя там о каждой части тела есть что сказать. И все-таки что-то от дяди Толи в ней есть. «Прости, что задаю такой вопрос», — не стал скромничать я. «Вы случайно с Энграмешем не родственники?» «В какой-то мере», — Марика провела тонким пальчиком по краю кувшина, облизнула его, глядя мне прямо в глаза. В голове что-то защекотало, прям физически чувствовалось. То ли кто-то пытался, наоборот, в эту коробку пролезть. «У меня высокая ментальная сопротивляемость», — успокоил я девушку. «Ну да, антрак мне говорил, но проверить хотелось». Собеседница прекратила есть меня глазами. «Ты же у нас загадочная личность, появился ниоткуда. Туальки с тобой носятся, как курица с яйцом, заставил Уми вставать рано по утрам. Вот я решила познакомиться с тобой поближе. Может быть, ты переодетый Нун или младший сын Эгира?» На этот случай у нас с дядей был заготовлен вариант ответа, который я и выдал. О бедном сироте, оставшемся в глухой провинции на востоке континента, сгинувшем в боях за астероиды отце, бравом сержанте штурмовой бригады, простом деревенском парне. О нелегкой жизни в глубинке, где единственным развлечением была общая сеть и посиделки под открытым небом, с обязательными прыжками через костер и заунывными песнями по пятницам. Для правдоподобности я несколько раз просмотрел соответствующий видеоряд, но от себя кое-чего добавил. Ну и о командире отца, который, пообещав на поле, а точнее говоря, в вакууме брани, своему боевому товарищу позаботиться о сыне, нашел меня и привез к себе. В общем, выбил из девушки слезу. «Ты такой милый!» — Марика вытирала слезы от смеха. «Так и хочется прижать тебя к груди, пожалеть. Вот если бы не сидели тут на виду у всех, отдалась бы, честное слово». «Как знал», — повинился я, — «что надо было приберечь этот рассказ для более интимной обстановки». «Момент упущен». Девушка схватила тарелку, которую чуть ли не на коленях подал ей бармен, и быстро заработала ножом и вилкой. Мясо получилось отлично, то, что надо. Зажаренное до прозрачного сока, пахнущее душистыми травами. Нежный, слегка сладковатый, с приготовленным из маринада соусом. Так что несколько минут мы вынужденно молчали. Девушка, видимо, придерживалась правила «когда я ем», но я просто любовался, как она разбирается с большим куском мяса, почти в 1,5 килограмма весом. Порции действительно были огромные. Повар, видимо, решил пустить на каждую порцию целый отруб. Лично меня хватило примерно на 2/3. А вот Марика умяла все, потом по-свойски пододвинула мою тарелку и доела то, что там осталось. «Уф!» — откинулась она на спинку стула. «Отличный стейк. Маша, в следующий раз сделаешь мне такой же». Бармен угодливо закивал головой. Я с сомнением подглядел на фигуру девушки, ничуть не изменившуюся. У меня от половины порции тяжесть в желудке, а у нее даже животик не надулся. И куда все делось? «Если ты не наелся, возьми десерт», — посоветовал брюнетка. «И вообще, как ты занимаешься с наемниками, если такой малоежка? Для мышц нужен белок, налегай на мясо, тут так и будет линник тебя гонять». «Ладно, поели, можно и поболтать. Расскажи, Марк, чем ты хочешь заняться?» И для этого вопроса была домашняя заготовка. Тем более, что процентов на 90 она соответствовала предполагаемым планам. «Значит, внешние миры?» Марика задумчиво нахмурил лоб. «У нее это так мило получалось?» «Неплохо. У нашей семьи есть несколько перспективных направлений. Если ты будешь прилежно заниматься у антрага, то сможешь продвинуться по службе. Раньше ты кем работал, напомни?» Я заново пересказал историю бедного сироты. Девушка вежливо кивала, словно за 20 минут до этого не выслушала этот бред полностью. «Это хорошо, значит, опыт выживания в трудных условиях у тебя есть. Во внешних мирах технологии менее развиты, и хорошая пси-поддержка никогда не помешает», — авторитетно заявила она. «Я попрошу Туальке, чтобы он направил тебя в службу по освоению, там тебе понравится. Вновь открытые атмосферники с неадаптированным составом воздуха, пониженной силой тяжести и уникальной фауной. У нас большая нехватка специалистов в этих мирах, сам понимаешь. Обычные люди хоть и проходят курс в капсулах для адаптации, но от всех бактерий не убережешься, так что будем бросать тебя на передовую. Вернешься лет через 20 на землю героем, бонусы за выживание просто огромны, да и вообще, разве это не лучшая карьера для парня из деревни? Я согласился. Не работа. Мечта. Только такая заменит неудобный диван и головизор. Всю жизнь мечтал шляться по опасным местам, в грязи и укусах насекомых, или кто там водится в этих райских местечках. Я еще истребитель учусь водить, решил прихвастнуть. Тоже неплохая работа. Марика воодушевленно помахала пирожным. Но планеты лучше. В истребителе от твоего пси никакого толка, таких миллион, а вот покоритель неизведанных миров, от них девушки без ума. Тебе какие нравятся? Маленькие, с короткими ногами и мускулистыми руками, еще уши должны быть прижаты, поделился сокровенным я. Почему? Похоже, мне удалось ее удивить. Ну, во-первых, начал я загибать пальцы. Маленький рост, маленькие потребности, значит, не придется с собой нести много еды. Короткие икроножные мышцы ног в условиях низкой гравитации обеспечат высокую частоту прыжков. Сильные руки, ну тут понятно, если я вдруг упаду, занимаясь пси-творчеством, кому-то ведь надо будет меня вытягивать. А уши? Для эстетики, вздохнул я. Должно же в женщине быть что-нибудь прекрасное. Теперь понятно, почему ты так привязан к капралу Линник. Марика вздохнула в ответ. Жаль, я думал тебя с Зуи Лани свести, но, видимо, не судьба. Ага, спасибо. Да я лучше от сперматоксикоза прыщами пойду, чем с этой тварью белобрысой сведусь. А насчет Линник она не права. Капральша без одежды очень даже ничего, и ноги у нее совсем не короткие. И мне жаль, озвучил я свои мысли. Зуи Лани мне давно нравится с первой встречи. Но раз не судьба, значит не судьба. Ну и ладно, так я ей передам. Марика поднялась. Мне пора, не провожай, будущий герой. И походка от бедра вышла из бара. Скользящий в пелене выхода скрылась. И чего, спрашивается, подсаживался, полезной информации ноль. С вопросами своими слегка переиграл, сдается мне, что не только Антрак про меня в курсе, да и нес я такую дичь, что поверить в нее только под препаратами можно. Тут тренироваться надо. С дичью, не с препаратами. А Марика, будем надеяться, что она просто потроллила меня, но все равно подстрахуюсь, свяжусь с дядей насчет внешних миров. Что-то мне не очень нравится идея где-то там геройствовать. Поднакоплю деньжат, открою вот такой же бар и буду спаивать посетителей. Чем не работенка? Зажег над ладонью светляк и аккуратно переместил его в пустой кувшин. А что идея? Пси-напитки будут пользоваться спросом. Конструкции все равно, какая среда вокруг линии, бару не пропускают ее внутрь заклинания, так что вот такие шарики в шампанском диаметром сантиметр будут бурлить и играть разными оттенками. Красота! А те, кто проглотит, в туалет смогут сходить с стройной подсветкой. Стейк съел, пиво попил, с девушкой поболтал и все. В этом городишке развлечения закончились. Неудачное время я выбрал, до вечера все злачные места были закрыты. И казино, и бордели, даже прокат роликовых коньков, наверное, хотя этого секретного места на карте не было. Нечего сказать, повезло, прогулялся с ветерком, хорошо хоть пожрал, а то и мясо бы запретили днем есть, что там мелочиться. Хотя, как на духу, стейк был отличный, только ради такого куска мяса стоило прокатиться. В поле зрения появилось сообщение, что местный общепит снял с меня сотню кредитов. За оба стейка. Ну да, девочки не платят за себя, так что оставалось только вернуться домой. Или покататься по окрестностям. Тут меня местный дорожный контроль обломал. Единственный маршрут, который был мне доступен и по которому я мог передвигаться на байке, строго от поместья до Уртаки и обратно. И так 11 раз в оба конца. Дорога была все так же пустынна, каплевидные самбу, увидев меня, набирали высоту и облетали. А такие же байки, как у меня, двигались примерно с одинаковой скоростью, так что я со своими 300 км в час был тут заурядным участником движения и никому не мешал. Все-таки чужие мозги к своим не прибавишь. Вот что мне стоило дождаться второй половины дня и тогда уже ехать в местный вертеп. Так нет, с утра помчался. Часа на байке хватило, чтобы я накатался вдоволь. Так что вернулся обратно и залег в комнате, раз уж предсказано мне быть героем-первопроходцем. Надо сделать все, чтобы изучить альтернативную, не такую героическую, более скучную и обыденную профессию. Летчик-истребителя. По поводу бесполезности пси-родственницы с дядей погорячилась. Даже на симуляторах у меня получалось его использовать. А что будет в реальном вылете, я обязательно постараюсь выяснить, как только мой родственник здесь появится. Главное донести до него эту мысль раньше, чем он выслушает альтернативный вариант от этой брюнетки. Но мысль о том, что выходной был потрачен впустую, не давала мне покоя. Так что в 9 вечера я вылез из капсулы и пошел в местную забегаловку. Там, кроме нейроподвала, еще и бар имелся, и вроде как игровые залы, где в нормальные взрослые игры играют, покер и рулетку, а не в танчики шмагию. На улице моросил дождь. Антрак умотал куда-то, и погода взяла свое, хотя вот другие обитатели поместья никакого недовольства каплями с неба не высказывали. Наоборот, шли без зонтов, подставляя лица влаге. Романтики или идиоты, что в принципе одно и то же. Так ведь и заболеть недолго, благо что силовой купол для таких осадков у меня был, и я развернул его над собой. Под зонтом было терпимо, даже какая-то ностальгия пробила по осени средней полосы. Я шел, напевая про клин перелетных птиц и прощальный свинг. Переступал через внезапно появлявшиеся лужи, сбивал кроссовкой капли с мокрой травы. В общем, чуть ли не дома себя почувствовал. В баре бармен своим наливал. И ром, и шнапс, и текилу, не знаю, как тут все это называлось, но в наличии были любые варианты. Самогонка из подорожника, да, пожалуй, только свистни. Доставят с ближайшего склада за несколько минут, чуток возьмут за пересыл и срочность. В этот бар меня ноги сами привели, хотя вот когда шел, решил попробовать вариант подемократичнее. Но мышечная память и подсознание сильнее, так что оказалось на том же месте, что и несколько дней назад. Под медленную музыку с синкопами танцевали все те же лысые девахи, но только в бассейне было прибавление. К голенькой пловчихе присоединились два мужика, вроде как посетители. Впрочем, вели они себя тихо, изнасиловать девушку не пытались, просто сидели у бортика и трепались о чем-то, иногда хлопая по проплывающей мимо попке. Интеллигентная публика. Не такой загул я себе на сегодня представлял. Но надо с чего-то начать. Водки выпью, разойдусь. Лысый Эре притащил кувшин с прохладным сладковатым вином, насыщенно янтарного цвета. На вкус практически такая. К нему голубой сыр кубиками и фисташки. Даже бокал принес, какой нужно. Сладкое вино отлично подходит для начала вечера. Сахар быстро утилизируется, не перегружая желудок и добавляя в организм глюкозу, которая защищает организм от обезвоживания. Хоть я сам себе доктор, но подстраховаться не помешает. К тому же я просто люблю полусладкое вино. Его можно пить медленно, по чуть-чуть. Если придержать во рту, оно не обжигает слизистую так, как коньяк или виски. «Смотрите-ка», — произнес кто-то мне прямо в ухо, — «кого мы тут неожиданно встретили?» Кресло было глубоким, и чтобы повернуться, мне пришлось бы встать. Но память на голоса у меня хорошая, так что особо ошибиться я не боялся. «И я рад тебя видеть, Зуконтаж», — отсалютовал бокалом. «Какими судьбами? Случайно зашли или искали меня?» «Если бы мы тебя искали, то в забегаловке дальше по коридору», — собеседник показался в зрительном поле. «Все такой же подтянутый, румяный и наглый. Тут место для приличных людей, а не для всякого сброда». «Зуконтаж, если ты хочешь обидеть меня, так и скажи». Я поёрзал в кресле, собираясь подняться. «Если хочешь опять на что-то поспорить, сегодня я пас. Шиклу закончились. Да и вино практически тоже. Так что я сейчас как раз собирался пройти в место для сброда». «Привет, Марк». Передо мной появился Араш. «Не обращай внимания, мы уже набрались немного, но еще недостаточно. Не возражаешь, если присоединимся к тебе?» И, не дожидаясь приглашающего жеста, замахал руками. «Ребята, идите сюда, за этот столик». Подскочил официант, слегка встревоженный чем-то. Легким нажатием увеличил столешницу чуть ли не в три раза. Еще двое из обслуги быстро поставили несколько кресел, вместе с моим семь, в одной из которых прямо напротив меня плюхнулся Контаж. Помнится, их было четверо. Интересно, кто же еще двое? «Знакомься», — Араш кивнул на высокого парня с завязанными в хвост черными волосами. «Это наш лейтенант, Зукир Грамеш. Сегодня он наконец-то вылечился, и мы вот это празднуем». Парень с хвостиком по-свойски мне кивнул, усаживаясь рядом с Конташем и забирая у Эре тарелку с большим куском жареного мяса. Тодин и Линник пристроились рядом, причем Ирина рядом со мной даже улыбнулась приветливо. Или мне от вина так показалось. А вот на Конташ она поглядывала как-то недовольно. Что там между ними произошло, не знаю, но не вляпаться бы мне в любовный треугольник. Араш уселся рядом с Линник и без всяких церемоний отобрал у меня кувшин. «Золотое цыпльское?» «Отличный выбор. Я возьму такой же. А вот и наш цветок, несравненный Зуилани». Он поклонился шестой нашей собутыльнице, только что подошедшей и опускающейся на кресло рядом с Конташем. «Если есть какая-то смертельная доза презрения, то от того взгляда, который на меня бросила моя старая знакомая, можно было бы умереть раз 10». «Мешхе», — чуть повернулся она к Конташу, «нам обязательно сидеть за одним столом с этим?» «Быдлом», — подсказал я. «Не будем ссориться», — Араш поднял бокал. «Готов поспорить, что Зуконтаж не выпьет 10 таких». «Я пас», — сразу предупредил, готовясь уйти. Вот какой был прекрасный вечер, и тут эта сладкая парочка. Да к тому же они не просто знакомы, вон как она свою руку на него положила. «Мне пора, завтра с утра занятия, а антрак, знаете, какой строгий и умный, лучше мне не опаздывать». «Малышу пора в постельку», — издевательски протянул Элани, «а то строгий дядя надает ему по щекам». «Сейчас я разберусь с ним, и пусть катится». Конташ наклонился ко мне, достал из кармана монеты и бросил на стол. «Это твое, Конташи в подачках от плебеев не нуждаются». «Ну что ты?» Я подгреб серебряный кругляши к себе. «Шиклу лишними не бывают. Сколько тут? 3 ляма евро? Конташи никогда, и ни перед кем. Вот потрогал сейчас эти монетки, не поверите, прям благодать. И все потому, что их в руках Кантаж держал. Младший громеж не удержался и хрюкнул, чуть не подавившись куском мяса. Кантаж наливался, как красное яблочко, хотя нет, скорее как помидор. Еще чуть-чуть и взорвется. Остальные пока не решили, как реагировать. Подвигал монеты по столу, поднял руку, подзывая бармена. Пора заканчивать этот балаган. Бармен явно обладал даром телепортации. Он только что был за стойкой, вот уже стоит передо мной. «Скажи-ка, мой лысый друг, что можно купить в твоем достойном заведении на один шеклу?» Красноречивый взгляд работника общепита, брошенный на стойку, говорил, что купить тут можно все. Но сдержавшись, он выдал, хоть и заметно дрожащим голосом, конкретное предложение. «Не желал бы Лу попробовать Арш Ас-Самаль?» «Последний урожай», — оживился младший громеж. «Нет предыдущего. Бармена не просто было вывести из равновесия, а вот Арраш как-то странно возбудился». «Одну бутылку на всех?» — громеж оглядел нашу компанию. «Сожалею, но их всего две». «Неси две», — решил я, — «и на шеклу что-нибудь еще сообрази». Пока Кантаж разевал рот, их лейтенант возглавил процесс. «Так, неси две Арш Ас-Самаль, если только это то, о чем мы все думаем». Все, кто думал, включая Илани, быстро-быстро закивали. Бармен тоже кивнул, важно и торжественно. На каждого по три зернышка ши, палочки краиса, тоже каждому по одной, одну мануге. Мы все это возьмем с собой. «Конечно, господин». «Уже уходим?» — спросил я. «Да», — младший громеж мне подмигнул. «Идем к тебе в гости». Я пожал плечами. Непонятно, для чего все это затевается, но, видимо, этим ребятам лучше знать, вон как без всяких слов поднялись с кресел и направились к выходу. Официант Эре протянул лейтенанту коробку размером с обувную, впрочем, судя по тому, как ее громеж держал, довольно тяжелую. Алинка обрадовал меня поступлением на счет 600 тысяч кредитов. Сдача, наверное. По пути в зал для тренировок наемники заскочили к себе, чтобы переодеться. Я тоже зашел в свои апартаменты, натянул такт костюм, лейтенант посоветовал, мол, понадобится. Ему лучше знать, я в этих местных ритуалах потребления алкоголя не разбираюсь, вот только такой намек на возможное членовредительство немного напрягал. За время моего отсутствия спортзал получил небольшое дополнение к интерьеру. Рядом с диванами появился столик серебристого металла, вокруг которого стояли 7 удобных кожаных кресел с высокими подлокотниками. На столике уже стояли по кругу 7 золотых тарелочек, возле каждой золотая стопочка, в центре каменная подставка, куда громеж-младший сразу поместил какую-то палочку, судя по запаху, наподобие китайских, которые у нас по 100 рублей за пачку продаются. На каждую тарелку он положил по 3 какие-то невзрачные крошки и соломинку. Потом громеж вытащил из коробки и бережно поставил 2 золотые бутылочки, крохотные такие мерзавчики. Мы расселись, лейтенант громеж открутил золотую пробку первой бутылочки, разлил каждому в стопку по чуть-чуть тягучей красной жидкости. Потом также распределил содержимое второй. «Марк, ты, наверное, не пробовал еще энкарни?» — обратился он ко мне. «Нет», — я покачал головой. «Слушай, Кир, может, ты и пробовал?» — Араш нервно сглотнул. «А мы ведь о таком только слышали». Оказалось, так и есть. Из всех присутствующих только громеж несколько раз и Кантаж единожды на семейном празднике по случаю окончания академии сподобились это чудо отведать. Вот чего тогда другие так возбудились, не пойму. Даже если это редкая дурь, так все равно лям за бутылку — это, на мой взгляд, перебор. За эти деньги можно год до поросячьего визга нажираться. А кому-то на всю жизнь хватит. «Ну что ж, порядок такой», — громеж строго глядел нашу компанию. «Съедаем зерно ши, можно не разжевывать. Ждем минуту, потом через краис выпиваем порцию энкарни. Лучше целиком, тут и так немного, потом снова зерно. Но сначала принесем благодарность богам за это чудо». Он прикоснулся соломинкой к зернышку, окунул его в жидкость и переложил рядом с ароматической палочкой. Мы дружно повторили за ним, зернышко плотно прилипало к краису, а стоило поднести к подставке с палочкой, тут же отваливалось. Когда на подставке в один ряд выстроились 7 зернышек, громеж пробормотал что-то, щелчком пальцев поджег палочку и уставился на нее. Какое-то время палочка просто дымила, издавая неприятный резкий запах, потом вдруг вспыхнуло ярко, так что пришлось зажмуриться. А когда я открыл глаза, ни палочки, ни зернышек на подставке не было. Судя по довольному виду лейтенанта, все шло как и должно. Я бросил в рот зернышко, раскусил. Что с виду, что по вкусу, это был кедровый орех, причем довольно свежий, без привкуса прогорклости. Эх, была не была. Я опустил соломинку в золотую стопку и втянул в себя тягучую жидкость. Гранатовый сироп, немного разведенный спиртом. Вот что это такое, ваш хваленый энкарни. Хотел я сказать, но не успел. Глава 15. Утро добрым не бывает. И еще как бывает, уверяю. Проснулся с чудесным настроением, еще не открыл глаза, уже хотелось прям вот встать, сделать зарядку, сварить чашечку кофе, и даже предстоящая встреча с полигоном меня не пугала. Вчера, стоило жидкости из золотой стопки войти в плотный контакт с моим желудком, я прожил странные минуты. Нет, по молодости я пробовал легкие наркотики, просто так, для интереса. Но вот то, что пришлось испытать, в сравнении с ними не шло. Если в Уртаке, в храме, я прикоснулся к Богу, то вечером на короткое время я сам им стал. Сначала я увидел себя со стороны, сидящего за столом, со стаканчиком в руке, тупым, ничего не выражающим лицом, рядом с такими же тупыми, незначительными людьми. Впрочем, где-то рядом я ощущал их присутствие, но уже вне этих тел. Стоило мне захотеть, они появились, неясные тени со знакомыми лицами. Мы взялись за руки и понеслись вверх над планетой, потом разделились, и каждый помчался в свою сторону. Я видел, как легко двигаются облака мановением руки моих собутыльников. Попробовал сам, и у меня получилось написать ими неприличное слово. Потом я почувствовал, что за облаками есть еще один слой пространства, и поднялся выше. Земля превратилась в далекий светящийся шар. Все мое тело пронзил сильный поток энергии, словно какой-то новый источник вливал в меня порцию за порцией. Незначительная солнечная система отдалилась, превращаясь в одну из звезд. Я продолжал подниматься, охватывая взглядом россыпь миров. Галактика вихрилась своими рукавами, яркими звездочками полыхали обитаемые миры, и в каждом из них я чувствовал каждого человека, мог слиться с ним мыслями. Я чувствовал космические корабли, несущиеся сквозь подпространство, колонии на малых планетах, даже единичных добытчиков на астероидах. Я стал сразу 50 миллиардами людей. Чувствовал то, что чувствуют они, думал то, что думают они, и делал то, что делали они. Поток энергии становился все сильнее и сильнее, пока вулкан не взорвался внутри меня. Как не сошел с ума, не знаю, продолжалось это не очень долго. Потом мое нематериальное тело затянуло обратно, и я очнулся все так же с золотой стопкой в руках. «Это все?» — спросил я у пришедшего в себя Громеша. «Ты на свой резерв посмотри», — улыбнулся он. «И точно, мое ядро выросло немного, раза в полтора. Проверил цифры сопряжения со схемами, они поднялись, причем существенно, от 5 до 10%. «Охренеть!» — произнес я. Рядом Арраш разглядывал собственную ладонь, на которой плавал крошечный плазменный шарик. «Получилось, получилось!» — бормотал он, заставляя ее вращаться. Я вопросительно посмотрел на Громеша. «Энкарни!» — произнес он, смакуя это слово. «Не только наркотик, точнее говоря, вот эта составляющая, когда ты летаешь и все можешь, не за это шиклу платит. Он дает кратковременный прилив магических сил. У всех людей есть пси-способности, пусть даже в зачаточном состоянии, такие, что их магические приборы с трудом определяют. После глотка этого напитка практически любой на короткое время, на час или два, становится псионом, причем вот у тебя стоит пси-модуль вживленный, который управляет твоим пси. У обычных людей такого нет, и напиток этот для них что-то вроде временного модуля с одной схемой. Но а псиону достается схема, которой у него не было». «И надолго это?» «Ну, обычным людям на полчаса-час, а вот нам минут через 10 будет всплеск на тот же час. На то же время появится дополнительный конструкт, но остаточный эффект в виде прилива сил будет чувствоваться еще несколько дней. Ну и при удаче небольшая прибавка на 1-2% может остаться навсегда. Ты сейчас по силе раза в два прибавил, так что попробуй, как это, когда твой резерв больше, чем обычно. И не забудь съесть зерно ши, чтобы потом отката не было». «А в чем подвох?» «Есть такое», — Громеш рассмеялся. «Лечебное заклинание по выводу ядов сбоит, это ведь как похмелье, так что поосторожнее. Дополнительные заклинания можешь уже сейчас проверить. Оно наверняка есть, только пока не активное». Я залез в меню. Действительно, появилась новая схема под названием «Следопыт». Как обычно, если серая, то без описаний. «А-а-а», — лейтенант скептически поджал губы, — «не повезло. Вешаешь конструкт на любой объект и следишь, как он перемещается. Странно, что в базовом наборе модуля его нет. Не повезло тебе. Считай, всех напоил, накормил, а самому не досталось ничего путного. Но можешь потренироваться. Вон, ребят, на весь метки будешь наблюдать на внутренней карте, где они бегают. Жаль, что до полигона это умение не доживет. Там бы пригодилось». «Ну да», — согласился я. «Умение действительно полезное. Все хотел спросить. Вот я в модуле вижу все эти заклинания. А как вы их используете?» «Долго объяснять», — Зугромеш потянулся. «Но вкратце мы просто их заучиваем. Представь, что тебе рассказали и показали схему фотонного преобразователя энергии вакуума в гравитоны. Один раз выучил, а потом можешь воспроизвести. Но если появляется что-то новое, вот как сейчас, то и знание внезапно появляется, а потом пропадет, будто что-то увидел, а потом забыл. Зато если потом такую же схему разучить, она раза в полтора быстрее усвоится. Да, тебе это пока не касается, ты у нас на магических костылях. Идем на позиции, надо размяться, ребятам почувствуй себя магами. Побудешь мальчиком для битья, все равно тебе защиту тренировать надо. Мое появление было встречено дружным радостным ревом. Наемники получили игрушки и хотели их на ком-то опробовать. Араш со своей плазменной искоркой смотрелся бледно на фоне линник, которой досталось огненное копье. На самом деле размерами не больше китайской палочки для еды, но радость в глазах капральши увеличила это магическое недоразумение во много раз. Кантаж для пробы метал светящиеся диски в мишень, недовольно поглядывая на нас с Громишем. Мол, чего разговор разговаривать, время идет, а продлить уже не на что. Тут мне пригодились навыки защиты от нескольких дронов. Только вместо мерзких стреляющих плазмой шариков вокруг меня бегали половозрелые дебилы, стараясь поразить самые обидные места. Команда извращенцев. Что парни, тянущие свои конструкты к моей заднице, что линник, отдалась ей моя паховая область. В качестве мишени. Уж как она старалась пробить защиту, чтобы лишить меня детородного органа, да еще под подбадривающие крики сержантов я даже начал опасаться за ее душевное здоровье. С каждым неудачным попаданием она еще больше заводилась, вот только силенку-то не хватало защиту пробить. Я на всякий случай опробовал новое заклинание, навешал на спарринг партнеров следящие значки и попытался их отслеживать. Обнаружил, что даже карты не надо, в каждый момент времени я знал, где находится каждый из владельцев черной метки. Причем не только в плоскости, но и по вертикали. Громешу достал заклинание левитации, и он сверху вниз швырял в Тодина нехилые такие сгустки чего-то черного. Впрочем, тот успешно отбивался и отвечал комками ярко-белого цвета. Вокруг них стоял такой грохот, и так сильно сверкали отблески взрывов и отбитых ударов, что рядом находиться было невозможно. Улети один из таких зарядов в мою сторону, думаю, защита не помогла бы. Так что опытные дяди веселились отдельно, а нубы вроде нас в сторонке, чтобы невзначай не задеть. Минут через 10 мне надоело быть мальчиком для битья, и я начал отвечать тихонько, чтобы не сильно поранить разошедшуюся троицу. Канташу залепил сосулькой в лоб, тот тихо матерился по-местному, размазывая кровь по лицу, но попыток магически меня достать не прекратил. Арашу я влепил зарядом плазмы в грудь. Так-то костюм удар отразил, но кинетикой парня откинул назад. Будет знать, как домогаться комиссарского тела. Клиник я резко подскочил сам и схватил ее за руки. Пока она недоуменно на меня таращилась, девочку затрясло от электроразряда. Говорят, это даже полезно для мозгов. Впрочем, Тодин, не прекращая обмен ударами с Громишем, быстро движением руки прекратил страдания однополчан, так что те с удвоенной силой на меня накинулись. А мне пришлось соизмерять свои контрвыпады с физическими возможностями собутыльников. Не хотелось их очень уж обижать, все-таки завтра у них будут все шансы отыграться. Полтора часа мы провели отлично. Даже мне понравилось. Защиту мою нападающим пробить не удалось, но время от времени я симулировал попадание. Линии Бару они все равно не видят, так что попали, не попали, кто будет разбираться. Так-то костюм принимает большую часть удара на себя. Посторонний наблюдатель только вспышку видит от рассыпающейся схемы, и все. Под конец заклинания у зачаточно одаренных стали получаться все слабее. Искорка, вылетающая из ладони Арраша, так вообще уже была почти не видна, а диски Канташа размером стали не больше мелкой монеты. Когда действие магического бухла окончательно спало и новые заклинания уже не получались, компания решила, что это дело надо обмыть. Причем срочно, пока кураж не ушел, тем более, что я заикнулся про сдачу, которую надо куда-нибудь пристроить. Пристраивать мы вернулись в тот же бар, начали с пива, потом пошли напитки покрепче, на семерых мы уговорили минимум бутылок 5. Третий капральш уже сидел у меня на коленях, а после пятой перелезла к Тодину. Видимо, я был чем-то в роли передаточного звена. Илани висла сначала на Канташе, потом ушла танцевать одна, ее чуть не изнасиловали на барной стойке. Барную стойку Тодин на всякий случай расколотил каким-то особым воздушным ударом, после чего я тоже решил показать свое умение и пульнул в бармена льдинкой, впрочем, безуспешно, но думаю, что в счет-то вошло. Мы выпили за мое магическое будущее. Потом мы с Канташем подрались, потом помирились и проделали это еще два раза. Последний раз, помню, уже около местных игровых автоматов, в котором мы просадили остаток денег и где допили еще несколько бутылок спиртного, взятого с собой из бара. К нашей дружной компании присоединились еще люди. Помню, там была Марика, какие-то два парня, которые таскались за ней. Был родственник Арраша, мы с ним пили мировую три раза, потому что после первой я все равно дал ему в глаз, а после второй он шарахнул меня током. Но благодаря остаточному похмелью от магического пойла я выжил и дал ему в глаз еще раз. Парень, кажется, просек, что тенденция неблагоприятная, и дальше мы уже были не разлей вода. Кажется, даже Элька там была. Хотя нет, она еще в баре к нам присоединилась. Что-то они там с младшим Громишем не поделили, даже орали друг на друга. Потом она с Арашем шепталась, меня начала о чем-то расспрашивать. Но тут Марик выручил, рассказал, какой я буду герой во внешних мирах и с какими почестями меня будут хоронить. Еще, помнится, мы играли в местный вариант Крэпса. Я что-то у Канташи выиграл, а потом проиграл. Блин, не помню что. Надеюсь, что мы остались при своих. Ладно, поинтересуюсь сегодня аккуратно у сержанта, он-то должен знать. Я приоткрыл глаза и только сейчас понял, что лежу в кровати не один. Вот я раньше поражался, как люди, напившись, не помнят, был секс или нет. Я точно сейчас вспомнил, что да, был. С кем-то, да, провал какой-то, но сам факт, точнее говоря, два не слишком продолжительных, но бурных факта, сомнений не вызывали. Осторожно, как будто это могло что-то изменить, я повернул голову и пригляделся. Завернутое в одеяло женское тело лежало ко мне спиной, только прядь волос торчала до кусочек задницы. Волосы не рыжие, это радовало, не хватало мне проснуться с капральшей в одной кровати. У нее ведь оружие в руках на занятиях, мало ли что в голову взбредет. Приподнял кончик одеяла. Из одежды на пока еще незнакомке было только это самое одеяло. Еще раз присмотрелся к волосам, даже приподнял немного прядку. Блондинка. Илана отпадает, она к Канташу весь вечер липла, так что он, небось, тоже вот так валяется и вспоминает. А еще вчера была одна блондинка, которая в игровом зале разносила коктейли, и другая в игровых автоматах. Там, помнится, не все так просто было, принцип игры от меня ускользнул. Но проиграл я тогда немало, так что обслуга игрового зала меня полюбила. И вполне возможно, я ее тоже. Кайл, вот молодец какой, уже накрыл завтрак в гостиной. Через открытую дверь я видел плошечки, блюдечки, кувшинчики. Кстати, если моя гостья откажется просыпаться, хоть у него узнаю, кто она. Этот проныр малолетний тут все и про всех знает. Наверняка. Ну или сам посмотрю встречу, опасность лицом к лицу, так сказать. Не убьют же меня за то, что я просто провел с прекрасной девушкой ночь. Или не с прекрасной. Но судя по круглой заднице, с девушкой. Тьфу, секс был точно с девушкой, так что тут без вариантов. Даже проверять не стал, не хотел сбудить ее. Правда, пока ходил в душ, ночная гостья проснулась сама и успела убежать. За какие-то 3 минуты. Кому рассказать, не поверит. Рекорд среди моих бывших знакомых составлял 1/4 часа. И это еще она глаза подкрашивала уже сидя в машине. И вот даже обидно, ни записки не оставил, ни прощального оттиска на помаженных губ на подушке. Приличные гости так себя не ведут. Хотя, может быть, это и к лучшему. Завтрак был накрыт на одного, и делиться едой ни с кем не пришлось. Как эта мысль цеплялась в голове за вчерашние воспоминания. Что-то я сейчас мог сделать, но не сделал. Сэндвич с тунцом и салатом не помог, равно как и ягодный чай. Вообще, рыба с утра не лучший выбор повара. Надо будет это ему сказать, если выберусь с полигона. Вот ведь развлечение антракт придумал. Вчера на мои расспросы, что это такое, ребята только махали руками, мол, ничего особенного, но потому, как они на меня смотрели, явно предвкушая что-то. Для меня это могло стать не слишком приятным способом провести время. Поэтому полная экипировка. Такт, броня, шлем, перчатки, ботинки на высокой шнуровке, все подключаю заранее к пси-модулю, определяется как единое целое. Заодно залез в меню, чтобы погрустить по поводу недолгого наличия такого замечательного и полезного заклинания — черной метки, но вдруг обнаружил, что никуда оно пока не исчезло. Все еще висело в активных, занимая 1 из 3 свободных слотов. Сколько там Громеш сказал, не больше недели? Или это он про уровень? Да, точно. Метку-то я мог навесить на свою ночную гостью. Вот что стоило залезть в блок управления модулем с утра пораньше, сейчас бы не мучился неопределенностью. Хотя что говорить, не особо я страдаю. Секс был отличный, девушка, если судить по спине и тому, что ниже, вполне. На лицо тут уродин я ни разу не встречал при такой-то медицине. Длительные отношения мне ни к чему. Буду считать, что это была Элика. Вот что-то такое проскальзывает во вчерашней мешанине образов, если даже не так, и это просто девица из местного казино, хоть пофантазирую немного. Ровно в 8 в пределах видимости появилась пульсирующая пунктирная линия с обратным отсчетом времени. Я даже по карте сверился. Неужели до этого полигон час идти? Нет, оказался он гораздо ближе, в нескольких сотнях метров в другую сторону от парка. В этой части поместья я еще не был, не пускали меня туда. Да и некогда мне было. Комната, еда, антрак, еда, линия, капсула, сон. И так почти каждый день. А тут вдруг решили, что я достоин новых локаций. Пусть и временно. Вторая половина поместья меня не впечатлила. Я, в общем-то, видел ее на карте. Хозяйственное строение, обслуга, семенящая, как муравьи, туда-сюда. Полигон с мелкими фигурками бегающих, стреляющих бойцов. Мой внешний вид здесь был в тренде. Половина из встречных мне людей щеголяла примерно в такой же легкой броне. Были и те, кто нацепил что-то посолиднее, и те, кто вообще решил защиту игнорировать. Многие узнавали меня, как же звезда местного камерного театра, хлопали по плечу, обещали обязательно прийти, посмотреть, как я там в условиях, приближенных к боевым геройствую. Да мне, в принципе, не жалко, пусть приходит, вот именно так и говорил. Полигон занимал площадь в несколько гектаров и был разбит на десяток секций. Большая часть была занята, силовые купола, окружавшие каждый сектор, проводили свет и звуки, так что вопли, грохот взрывов, треск деревьев и гул турбин сливались в один гул, подсвечиваемый вспышками срабатывающих заклятий, плазменных выстрелов и вроде бы отблесков реактивных снарядов. И все это на небольшой площади, с таким энтузиазмом там должна через несколько минут оставаться в выжженной пустыне. Дошел за несколько минут, как того и следовало ожидать. Самым первым пришлось ждать остальных. Те пришли ровно в 9, минуту в минуту, с разных сторон. Наемники откуда-то из глубины полигона, а антрак тут прикатил на моноплане Бату, какой-то немного потрепанный, с очень довольным видом, словно кот, объевшийся пакетиков с низкокачественным кормом. Был такой одной моей знакомой, ну, очень породистый, жрал элитный корм нехотя, будто одолжение делал. А как вискос учует, все не удержать. И ходит потом довольный, словно 10 кошек ему отдались только что. Наемники были все в грязи и подпаленных. «Мы тут знакомых встретили», — объяснил Зугромеш. «Вот решили поразмяться перед ответственным боем». И на меня так посмотрел ободряюще, мол, «Дружище, верим в тебя, ты герой». «Ладно, не будем терять времени», — антрак вгляделся в меня. «Тем более, что о вашем загуле уже все тут знают. И то, как вы энкарни по 10 шеклу, бутылку литрами хлещете, и как зал тренировочный разнесли. И как Марк половину поместья проиграл, а потом выиграл. Я смотрю, кое-что осталось. У тебя, Громеш, еще 2 дня продержится повышенный энергопоток. Ну, с Тодином ясно все, сколько в бездарь не пихай, все бестолку. Максимум 8 часов осталось. А вот ты, Марк, удивляешь меня. Приобретенная схема еще активная. Поставлю на контроль, сколько она у тебя продержится. Прошлый рекорд 17 суток». «Да мы выпили чуть-чуть», — вступился за меня лейтенант. «То, что еще держится, это чудо». «Кир, тут кругом чудеса», — авторитетно заявил антрак. «От порции длительность действия не зависит, только наполнение ядра. Ты ведь в Академии одним из лучших был, стыдись». «А то», — Громеш достал откуда-то ультрамариновые фрукты, жадно откусил. «Сейчас доем, и вы увидите, какая у меня будет истерика». «Весь в отца», — антрак махнул рукой. «Такой же разгильдяй, не то что твой брат. Но у вас, ребятки, все, уровень до прежнего нуля упал. Не мотай головой, Канташ, и не пытайся что-то там изобразить. Для вашей семьи ты полный ноль». Я пригляделся. Действительно, ладонь Канташа чуть светилась, модуль определил уровень где-то в треть от моего. «Отсоси, мажор!» Видимо, дурацкая улыбка все-таки появилась на моем лице, потому что антрак неодобрительно покачал головой, а лицо Канташа налилось краской. «Я тебя порву», — он ткнул мне пальцем в грудь. «Вот так, а вчера ведь были как братья». «Да я вспомнил, как вчера», — попытался исправить ситуацию, но было уже поздно. «На кусочки порежу, гаденыш, ты меня еще умолять будешь», — Канташ плюнул мне на ботинок и отошел. «Только без меня», — Зугромеш помахал рукой. «Через час я должен быть на базе». Наемники встревоженно повернулись к нему. «Понс пролетел», — лейтенант пожал плечами, а его команда дружно как бы облегченно выдохнула. Араш похлопал командира по плечу. «Мысленно мы с тобой». «Да справлюсь», — Зугромеш улыбнулся. «Не в первый раз. Вас жду сегодня вечером. Марк, еще увидимся». «Раз Зугромеш нас покинул», — антрак помахал рукой, привлекая наше внимание. «Концепция меняется. Будем играть в догонялки». «Марк, ты убегаешь, можешь прятаться, ставить ловушки, хотя...» «Стоп, ты же не умеешь. Ладно, я дам тебе несколько кристаллов. Ваша задача», — показал он рукой на наемников, — «догнать его и взять в плен. Стандартные штурмовые метатели, 2 на группу, 2 малых метателя, гранаты, 7 у каждого. Можете использовать по 10 дронов на каждого. Никаких амулетов или актив кристаллов. Мешхе, тебя это касается в первую очередь. А Антодин, только координация, лечение, никаких поисковых заклинаний, защитных куполов и поддержки. Можешь защищаться, если Марк на тебя нападет. Ясно?» Отрядный псион кивнул. «Старшей группы капрал Линник, сектор 2А, координатор сектора Антодин». «Не круто для новичка?» — спросил Арраш. «Нормально», — влезла Линник. «Сектор как раз для салак, и прятаться есть где». Канташ молчал, только сопел и злобно глядел на меня. Что не помешало ему попытаться заныкать каких-то 2 красных кристалла. Хорошо, что антрак успел их отобрать. И от этого настроение у сержанта-штурмовика стало еще хуже. Моргнуло оповещение. Моя карта дополнила схемы сектора. 3-мерный. 5 уровней помимо наземного, динамические переходы, изменяемая геометрия на каждом подземном уровне. Скрытые полости, позволяющие обустроить засаду, появлялись в хаотичном порядке и на схеме не отображались. В общем, раздолье для подготовленного диверсанта. Или мышеловка для дилетанта вроде меня. Моя задача проста. С нижнего уровня добраться до верхнего, по пути уничтожая противника. Полигон нам дали до 6 вечера, на каждом уровне есть автоматы с едой и напитками, которые также можно уничтожать. И еду с напитками, и автоматы. Размеры сектора 300 на 500 метров. По словам Араши, были стандартными для небольших групп. Верхний наземный этаж вообще не учитывался, там финиш. Самый нижний, минус пятый этаж, представлял собой абсолютно пустое пространство со входом в одном углу и переходом на следующий этаж в диагонально противоположном. Даже колонн не было, чтобы за ними спрятаться. Я хоть и не учился про мат, но про полеты и их ограниченную длину знаю. Так вот, здесь, похоже, об этом не догадывались и сделали гигантских размеров однообъемники. Высота потолка 10 метров, автомат с печеньками около выхода, так что цель есть. Мне дали фору в полминуты, теоретически за это время с моими выросшими физическими данными можно пробежать почти треть пути. А вот дальше появятся злые преследователи, которые бегают быстрее, стреляют метко, но зато, если удастся добежать за 5 минут, на финише меня будут ждать призы. 5 кристаллов ловушек, малый метатель, он же пистолет, и дополнительные 3 минуты для второго этажа. Это если я с первого раза пробегу удачно. За каждый незаконченный маршрут 20 секунд форы будет отниматься. 10 раз не пройду, все равно вверх, на следующий уровень не один я тут развлекаюсь, только останусь без гранаты пистолета. Активацию ловушек я освоил с первого раза. Предлагался только один вид, задерживающий. Попавший в ловушку не мог сдвинуться с места, пока ловушка не разрядится. А разряжалась она очень быстро. Противникам тоже поставили ограничения, появляться будут по одному с интервалом в 15 секунд, чтобы у меня был соблазн завалить их поодиночке. В принципе, этого заслуживала только рыжая капральша, но, как назло, мнение моего никто не спросил. Так что придется валить всех. Глава 16. Первый уровень я так и не прошел. Казалось, что тут сложного. Просто беги, Форест. От одного угла к другому 600 метров по абсолютно ровной поверхности. Целых полминуты форы. Я рванул. Во-первых, сказалась узость мышления. Никто не говорил мне, что противники будут появляться в том же месте, что и я. Но как-то это прошло мимо моих извилин. Так что появившийся первым Араш оказался почти рядом со мной, когда я преодолел уже больше третьей дистанции, и сразу начал меня обстреливать. А щит-то я держал сзади, так что первые несколько попаданий я пропустил. Он особо не старался, лениво расстрелил меня с небольшого расстояния, я разозлился, вложился по полной, и в ответ сержанту прилетел нехилый такой плазменный заряд, от которого Араш отшвырнул на землю. Больше он уже не расслаблялся, обиделся, видимо. Пока первый противник барахтался на земле, я успел сделать еще метров 100, восстанавливая энергию, и тут меня ждал сюрприз. Ровная, без препятствий поверхность оказалась не такой уж безобидной. Со всего маху я влетел в зону повышенной гравитации. Вот как бежать, если твой вес стал больше 150, и каждый шаг дается с трудом. Все, что я успел, это выставить щит в сторону появившейся рядом со входом линник, который расстрелял на бегу. К этому времени очухался Араш и присоединился к подружке. Против двух, да еще передвигаясь рывками, я едва мог обороняться. О нападении уже не думал, так что появление третьего участника Канташи я проморгал. А появился он прямо по курсу возле выхода. Стрелять в меня зараза не стал. Подошел к автомату с едой, что-то взял из углубления и направился в мою сторону. К этому времени я выбрался практически из зоны. Она оказалась метров 30 в диаметре и фактически столкнулся с ним лицом к лицу. «Бах!» — сказал Канташ, впечатывая мне в глаз кусок какой-то склизкой дряни. «Ты убит». Ну как в глаз, размазал по шлему, все равно неприятно. Появившийся непонятно откуда Антрак вяло похлопал в ладоши и объявил второй раунд. И второй, третий, пятый раунды я старался сбежать от этих сволочей, но неизменно куда-то попадал. То ноги прилипнут к полу, то наоборот попаду в зону невесомости и от одного толчка взмываю к потолку, откуда, прямо с границы этой зоны, шлепаюсь на пол. Наемники веселились, орали что-то обидное, смеялись и вообще вели себя как в цирке с одним клоуном на арене. Канташ на почве совместных развлечений даже про обиды позабыл и один раз похлопал меня по плечу. Как они этого неврастенника у себя в команде терпят? До пункта назначения не то что не добежал. Ближе 200 метров, рекорд, поставленный в первый раз, и не приблизился. Старался угадать, где находятся эти антинаучные зоны, но, похоже, они все время мигрировали и заменяли друг друга. Я старался маневрировать, бегать зигзагами, но неизменно попадал в ловушки, которые явно были техногенного характера, магическим взглядом не определяясь. Наконец Тодин сжалился надо мной. «Это все было очень весело, Марк», — серьезно сказал он, опять что-то пережевывая. «Но почему ты не пользуешься сканером своего такта?» В этот момент я пообещал себе убить их всех и начать с Антрага, который, впрочем, куда-то пропал и после второго захода не появлялся. Убить жестоко, с расчлененкой и развешиванием кусков тел на деревьях. такт костюме МК-22 было много полезных вещей. Встроенные щиты, которые, впрочем, легко пробивались из тяжелого вооружения, имели ограниченный ресурс. Система терморегуляции, защита от холодного оружия, аптечка и режим скафа для безвоздушной ядовитой сред с кислородогенератором и отводом продуктов жизнедеятельности. Модули усиления в ботинках и перчатках, впрочем, слабенькие. В нем можно было жить, как в палатке, и все эти опции я опробовал. Но никто и никогда не говорил мне, что в костюме есть сканер аномальной активности. Вот без надобности он мне был, я в основном своими невеликими магическими способностями пользовался. Оказалось, что сканер находится в неактивном состоянии и включается только по желанию владельца. Костюм работает в режиме сопряжения с модулем. У меня с ПСИ, у других, кто не так одарен, с нейроимплантатом. К сообщениям о том, что такое сопряжение установлено, я привык, так как получал их почти каждый день. И в этом режиме мне доступно большое количество опций, которые я, получается, видел в первый раз. Хотя не такое уж большое, кроме сканера, режимы мимикрии, тепловой маскировки, генератора противофаз от воздействия излучения и скольжения, когда поверхность ткани покрывалась светящейся пленкой, позволявшей скользить по ровным поверхностям почти без трения. Больше ничего и не было. «Твой косяк», — проглотив такой же комок, какой мне залепил в глаз Кантаж, авторитетно заявил Тодин, оборачиваясь к капральше. «Спасибо, конечно, за веселье и все такое, но твоей задачей было научить рекрута пользоваться оборудованием, а ты только что развлекалась». Судя по виду Линник, она ничуть об этом не жалела. Интересно, сколько других возможностей оружия и брони я упустил? Совсем расслабился, надо будет самообразованием заняться, не все же на истребителях летать по вечерам, виртуальных пиратов гонять. После короткой подстройки карты сектора вблизи меня расцвела пятнами, от ярко-оранжевых до черных. Сканер мог обнаружить локальную аномальную зону на расстоянии в несколько метров, но если зона носила глобальный характер, там да, далеко было видно. Параметры каждой зоны я, можно сказать, сразу осознавал, а то замучился бы текст читать. Так смотришь на пятно, и сразу ясно, что это зона повышенной гравитации, 2,5 G, высота 4 метра, диаметр 20 метров, динамическая и тому подобное. Словно ты мимо этой зоны каждый день ходишь и изучил ее от и до. Насмотрелся? Тодин убрал зоны. Давайте, тут еще 5 попыток, а потом на второй уровень пойдем, там веселее будет. Нам с костюмом даже при помощи новой карты ничего сделать не удалось. Нестабильные аномалии перемещались, так что я стабильно в них влетал. После 7-й попытки решил, что хватит уже бегать, и оставшееся время отстреливал наемников. А не меня. Счет в итоге оказался 10-0, не в мою пользу. Второй уровень представлял собой трехэтажный лабиринт. Стены от пола до потолка, тупики, переходы с этажа на этаж, оптимальный путь, судя по карте, составлял километра 3, не меньше. Надо было полтора десятка раз забраться вверх и почти столько же раз спуститься вниз. Для пущего веселья мне дали десяток ловушек. Лимит времени возрос до 20 минут, что, по-моему, было не просто мало, нереально пройти такое расстояние за 3 часа. Правда, количество попыток сократилось до 5. Метки, которые я вешал на противников, Тодин аккуратно стирал, так что в этом преимущества я никакого не получал. Аномальных областей в лабиринте тоже было немного, в основном в местах перехода с этажа на этаж. Сами коридоры были достаточно узкие, и меня в первый же раз быстро зажали с двух сторон, на 10-й минуте я сдался, дальше сопротивляться было бесполезно. Раз за разом я продвигался дальше и дальше, топографическим кретинизмом никогда не страдал и в лабиринте быстро разобрался. Как потом оказалось, он был первого уровня сложности, из многих возможных, так что это вроде мне как скидку сделали на неопытность. 5-ю попытку закончил на половине пути, оторвавшись от преследователей, и оказывается, это был неплохой результат для новичка. Правда, когда я возмутился и предложил им самим пройти этот маршрут хотя бы за те же 20 минут, Линник уложилась в 7. Хорошо оказалось, что могла сократить путь в полтора раза, но как она смогла? «Опыт, салага!» — потрепала капральша меня по щеке. «О как, скоро они начнут меня звать мой малыш и дарить карамельки?» 3-й уровень, 3 попытки. Обычная малоэтажная застройка дополнилась раскиданными по территории огневыми точками. Впрочем, они пытались подстрелить не только меня, но и моих преследователей. 20 ловушек, полученных в этом раунде, я истратил в первый же заход и, прикрываясь щитами, добрался до выхода. Ничего сложного. Кроме 2 монстров, перекрывавших доступ к лифту. Колобки диаметром метров 3, щедро плюющиеся зарядами, катались туда-сюда, постреливая в мою сторону. Пока я думал, что с ними делать, пройти мимо не было никакой возможности, от одного попадания мой невеликий щит схлопнулся, сзади кто-то подобрался и положил мне руку на плечо. Что, никак? Судя по голосу, Араш. Я проследил за траекторией движения колобков. Если попробовать, когда они находятся на одной линии? Пробуй, Араш кивнул. Для новичка ты держишься неплохо, и вообще, тут же не настоящая война. Заряды с ограниченным поражением. Инт-модуль следит, чтобы не было жертв. Так что дерзай. Иди, надери им круглые задницы. Когда я выбрался из укрытия и показался на открытом месте, шары своих привычек не поменяли, обстреляли меня и покатили дальше. Действительно, попадание по незакрытым щитом местам было неприятно, вызывало не менее, но с помощью лечебной схемы она тут же снималась. А вот наемникам пришлось бы не сладко. Спасибо им за подсказку. Так бы и сказал, но стоило мне приблизиться поближе, один шар будто взорвался изнутри, развалившись на два десятка таких же, только меньше и активнее. Если большие шары просто катались, то эти подпрыгивали, сбивая меня с ног, и больно жалили выстрелами. Лежать на месте тоже не получалось. У шариков были манипуляторы, которыми они, собираясь втроем, подкидывали меня в воздух, словно мячик. В один из таких бросков я бросил взгляд на бывшее укрытие. Рядом с ним, ничуть не скрываясь, веселились наемники. Даже флегматичный Тодин что-то орал шариком, видимо, подбадривал. Каждый бросок моего тела сопровождался радостью, дал соплями. И все-таки я этот уровень прошел, хоть и с третьего раза. Подобрался к шарам поближе и бросился между ними. Сомкнувшиеся гиганты образовали щель высотой в 1.5 метра, в которую я и проскользнул, постоянно подлечивая немеющие конечности. Стоило мне оказаться за шарами, и те потеряли ко мне интерес. А вот наемники добежать до колобков так быстро не смогли, их лечебные модули в костюмах не справились с таким количеством попаданий, и три тела валялись возле последнего укрытия. Тодин в это время опять что-то жевал, и товарищам по команде помогать не торопился. А может быть, просто ему нравилось на это смотреть. Он улыбался и махал рукой Канташу, грозящему ему кулаком. У меня даже было время пострелять по ним ледышками, чтобы охладились гады. Тела пытались развернуться, и одному удалось это сделать, после чего уже я спасался от обстрела. Несколько раз в меня попали, но я успел заскочить в приемник и активировать лифт. Получил за это 10 ловушек и пистолет. Награда нашла героя. Минус 2 уровень встретил нас водной гладью с поднимающимися кое-где островками. Скорее даже кочками, площадью в несколько квадратов. Они не только поднимались, но и опускались обратно. В воде резвились какие-то гады, наверняка плотоядные. Раз в несколько минут и без того беспокойная поверхность воды взрывалась небольшим цунами, 5 метров высотой, так что удержаться на островке можно было только лежа, вжавшись в небольшой рельеф. У такт костюма был эффект, противоположный скольжению. Он мог прилипнуть к любой поверхности, хоть и не намертво. Но на первое время этого хватало. Я вдоволь наглотался воды, позабыв вовремя закрыть шлем, заодно и напился. Она была приятной на вкус, отлично утоляла жажду и заодно смыла пот со лба. Мои заклятые друзья дали мне всего 2 попытки, так что я особых иллюзий не питал насчет своих успехов. В первую же попытку я свалился в пучину вод, всего несколько метров глубиной, и внезапно обнаружил, что отлично могу шагать по дну, управляя ботинками. Они поочередно прилипали к поверхности, позволяя мне довольно быстро передвигаться, несмотря на сопротивление воды. Иначе как везением это нельзя было назвать. Пока меня искали снаружи, я продвигался к намеченной цели. Иногда волной меня отрывало от дна, пару раз чуть не придавило спускающимся островком. Но за полчаса я по стеночке бассейна добрался до цели. Из-за обилия обитателей водной стихии обнаружить меня не смогли. И когда я вылез на площадку за спиной у наемников, ничто не остановило меня от стрельбы по неподвижным мишеням. Взрывами плазмы, 2, на большее меня не хватило, их снесло обратно в воду. Даже Тодин под раздачу попал, но удержался. А я проскользнул в лифт. А вот в минус 1 уровень решили, видимо, добавить фантастического для меня антуража. Интерьер повторял внутреннее строение космического корабля. Причем реального. На одном из таких я полазил, когда в капсуле решил расширить горизонты познания. В этом космическом монстре, на мой взгляд, а в действительности обычном корабле атаки «Космос-Земля», основная палуба действительно занимала площадь в 1/10 доли квадратного километра. 4 таких корабля размещались в условном верхней части «Звезды Смерти», скользящего в подпространстве транспортника. Корабли перемещались внутри систем, несли на борту десантные модули, грузы для команд и прочие необходимые для высадки на планеты оборудования, и сами по себе были неплохо вооружены, обеспечивая поддержку десанта из ближнего космоса. Сами они внутри представляли собой сложное сплетение складов, шлюзов и боевых частей, а сердцем была как раз основная палуба, где располагались пункты управления и командования, каюты экипажа и вспомогательные помещения. Все это было соединено в одной плоскости коридорами. Инженерные системы, без которых еще не умели обходиться, прятались за обшивкой, в основном модули утилизации и переработки. Обесточить, как в наших фантастических фильмах, корабль не получилось бы. От любых проводов давно уже отказались, так что диверсии наемникам устраивать смысла не было. В основном задача прорвавшейся на борт команды противника заключалась в уничтожении пункта управления, без которого синхронизация действий десантников и корабля-матки, а также поддержка наземных операций сверху, сильно затруднялась. Мне предстояло стать главным, основным и единственным защитником корабля. Но наемники, они по канонам жанра, должны были все рушить, уничтожать и в конце меня прикончить. Их целью был командный пункт, где и находился лифт. На этот раз для разнообразия в центре. Причем блокировка с лифта снималась, если все мои противники будут условно выведены из строя, неподвижны в течение хотя бы 30 секунд. Одна попытка с неограниченным временем. Была даже мысль зайти в какую-нибудь каюту и поспать часок, тупо расставив ловушки, ведь если кто-то в них попадет, то двигаться не сможет. К тому же на моей стороне были системы защиты. Это огневые точки, и нестабильные аномальные зоны, и паучки-дроны с волновым оружием. Вот только система наблюдения была практически отключена. По сценарию, выведены из строя вместе с системой управления гравитацией, а то и я бы им устроил несколько G. Все, что мне было доступно, это изображение, передаваемое модулями защиты. Сотни небольших участков из 20 километров коридоров. На основной палубе все помещения располагались по шахматной системе. Квадратные блоки и коридоры между ними. В блок помещались 4 каюты или одно помещение общего назначения. Высота палубы, 10 метров, позволяла поместить в корабль население маленького городка. Одних только кают площадью по 9 квадратов было 10 тысяч. К сожалению, видимо, почти все они были заблокированы. Все я при всем желании проверить бы не смог. Сунулся в несколько на разных уровнях, но нет, не впустили меня туда. 10 минут, оставшихся до появления абордажной команды, я пытался уяснить расположение точек защиты. Их было около сотни, не на каждом перекрестке, но практически любое передвижение они перекрывали. Динамические огневые позиции я поставил в автоматический режим. Все равно это лучше, чем если бы я ими управлял. Плазменные системы вкупе с отражающим покрытием коридоров позволяли бить по целям рикошетом. Паучков расположил вокруг цели нападения, как последний рубеж обороны, и им тоже предоставил самостоятельность. Ну а аномальными зонами решил поиграться сам. Наемники появились все вместе и направились сложным маршрутом к командному центру. Впереди Араш, за ним Кантаж. Линник на некотором удалении с нацеленным на потолок карабином и вечно жующий Тодин, расслабленно шагающий позади. Впрочем, он не поленился и поставил вокруг себя щит, отражающий не только сгустки плазмы, но и отлетающие части конструкции. Не все они спокойно могли пережить дружественный огонь. Всего до пункта назначения команде предстояло пройти по прямой 1/4 километра, но часть коридоров управляющий модуль корабля перекрыл, как только был подан сигнал о нападении. Приятная неожиданность для меня, так что шагать абордажникам предстояло не меньше 800 метров. Команда работала четко, по какой-то своей схеме, уничтожая один элемент обороны за другим и медленно подбираясь ко мне. Капральша и Кантаж подавляли огневые мишени, Раш что-то там разведал и как-то, наверное, помечал зоны нестабильности, но все равно ребята в них попадали. Я отыгрался за все предыдущие 4 уровня. Если создать зону пониженной гравитации и наложить на нее область пониженного же давления, почти вакуума, а потом резко убрать, порыв воздуха способен бросить среднего человека на расстоянии до 10 метров. Рекордсменом стал Кантаж, чуть было не снесший Тодина. Легкая линия, наоборот, просто шмякнулся об стену и упала на пол. Пятна высокой температуры я менял на зоны заморозки с частотой в 1 Гц. С таким перепадом такт костюмы не справлялись, и, пытаясь компенсировать внешнюю температуру, не в попад изменяли внутреннюю. Правда, это развлечение быстро пришлось прекратить. Тодин прислал мне сообщение, что его лечение может не помочь, и вырубил этот режим. Но красного до ожога Фараша и замерзший линник на свой счет я записал. Еще ведь можно создавать зону повышенной влажности, опустить там температуру до минус 60, конденсат на костюмах моментально замерзал, ограничивая движение. И тут бах, невесомо, снеговички летали, потом шмякались на землю, а в это время огневые точки поливали их зарядами. В общем, прошел почти час с момента нападения, когда я получил сигнал о том, что ресурс аномальных зон подошел к концу, и мне остается надеяться только на собственные силы. На 10 паучков, ловушки и пистолет. Ну и на остаточные явления от магического самогона. Злые наемники, давя паучков ногами, забрасывая их в ловушки, даже не уклоняясь от моих магических выстрелов, упрямо шли напролом, позабыв про строй и командную игру. Все мои жалкие потуги разбились о решимость бывалых воинов. Они ворвались в командный пункт и, повалив на пол, ногами обозначили свое настроение. Пинали минут 5, не меньше, пока Тодин с трудом не остановил эту вакханалию. И хотя формально я проиграл, но мысленно записал этот раунд себе в плюс. И вот последний уровень. Передо мной расстилался мрачный пейзаж. Развалины строений, выжженные пятна на поросшей редкой травой земле, клубы испарений над ядовитыми лужами, перекрученные железной конструкции. В общем, базовый набор пост-апа. Рельеф тоже не радовал. Овраги, холмы с отвесными склонами, узкие тропинки между валяющихся элементов конструкций. А ведь на карте, на которую сейчас смотрю, на этом месте совсем другое изображение. Деревца, речка, бегают людишки какие-то, стреляют друг в друга. Выходят, все эти картинки с полигона полные лажи, на самом деле здесь другие дела творятся. Огляделся, бежать мне особо некуда, лифт вывел прямо в полуразрушенное здание, окна на высоте 6 метров, дверные проемы завалены снаружи камнями. Через окна, особенно с пятого этажа этого дома, отлично видно окружающий пейзаж, вот только подняться к этим окнам я не могу, та стена, где есть выход, отделена от лифта и лестничных пролетов провалом прямо через все здание, шириной в десяток метров. Провал идет насквозь сверху вниз, отсекая меня от внешнего мира. По всему провалу аномальная зона с повышенной силой тяжести, так что прыгать не вариант. С моей стороны вся структура здания сохранилась, вот только не выходит она никуда, кроме нижнего уровня, а мне наоборот, надо наружу. С одной стороны, на этих этажах есть где устроить засаду, а с другой засаживать не особо нечем. На минус втором уровне я израсходовал весь запас кристаллов ловушек, а на предпоследнем потерял пистолет. Точнее говоря, его отобрали бравые штурмовики, которые дали мне полчаса на подготовку, пока они что-то жрут. Утомились бедные, 7 часов мы уже в этом здании бегаем, правда с перерывом на обед, но это святое, по расписанию. Хорошо бы на этом развлечении закончить, все, набегались уже, пора в койки, то есть по капсулам, но нет. Предыдущий уровень наемников сильно разозлил, не вмешайся Тодин, они бы точно проиграли. И вообще, если считать по уровням, счет хоть и не в мою пользу, но все равно 3-2, позор на их тупые головы. С другой стороны, от провала сохранились только верхние этажи, на нижние только через провал попасть. Я сунулся понизу, там еще какая-то гадость разлита, ботинки намертво прилипают. Так что стою, сбрасываю вниз то, что могу отломать, вниз летит хорошо, а вот вперед не очень, тройное ускорение свободного падения. В моем случае почти вертикально, благо слой клея внизу не очень толстый, некоторые куски до него уже не достают. Осталось 10 минут, когда я спустился вниз и по импровизированной дорожке, перетаскивая свободные куски вперед, кое-как перебрался через провал. Те, что остались, вытащить не удалось, но на некоторые получилось набрать клея. Ржавое ведро, видимо, оставленное для антуража, я нашел на одном из этажей. А на свободный разложил ловушки, осталось несколько сэкономленных. Противоположная стена тоже оказалась сюрпризом. Покрытие стен не давало такт броне к ней прилипать. 6 метров – это для человека-паука не высота, я-то еще только учусь. Набрал обломков, благо их валялось много, смочил в клей и кое-как организовал небольшой скалодром. Пока мудрился ступеньками, почти вылез наружу. К кускам ботинки замечательно прилипали. Вот буквально был одной ногой тут, другой там. Сидел на раме окна. Тут как раз появились мои друзья. Карабины нацелены в мою сторону, так что я побыстрее попытался вылезти. Я обнаружил, что с другой стороны стены есть приступочка, длинный такой внешний карниз. Так что я оказался как бы в амбразуре, тем более, что мне большого пространства для стрельбы не надо. Достаточно рук вперед вытянуть и взглядом вектор задать. Команда залегла за обломками, словно это могло стать мне помехой. Просто переносил точку выхода конструкта за препятствие и пулял. Плазмой лучше всего, попадая в толщу укрытия, она разносила ее на мелкие кусочки, они хоть и не могли нанести больших повреждений, но противников нервировали. Поняв, что такая дуэль бесперспективна, наемники разделились. Линик осталось прикрывать своих товарищей возле лифта, мои попадания хоть и причиняли ей беспокойство, но такт костюм пробить не могли. А сержанты пошли на прорыв. Так что капральшу я оставил в покое, изредка в нее постреливая, чтобы держать в тонусе, а вот парнями занялся плотно. Приходилось дозировать плотность схем, энергия могла закончиться в самый неподходящий момент. Пока противники мастили переправу куда быстрее и сноровистее меня, я ограничивал мощность заряда. Но когда контаж дошел до половины и попал в ловушку, зарядом плазмы удалось сбить его с камня. Бедняга двумя ногами вляпался в клей. Я уже было решил, что перевес в бою на моей стороне, как что-то чиркнуло меня по шлему. Да так сильно, что не удержался и полетел вниз. Вид валяющегося на земле и стонущего врага моих противников приободрил. 2 минуты понадобилось наемникам, чтобы перебраться на другую сторону и вылезти в окно. Дроны, один из которых меня избил, кружились надо мной, следя, чтобы я не поднялся, и постреливая рядом для острастки. Я уже забыл про них, а вот ведь как, пригодились в последнем раунде. Стратеги, что сказать. 4 мушкетера выползли из окошка и подошли ко мне. Тодин держался позади, помня, что помощь мне оказать не сможет. А троица обступила лежащее и кривящееся от боли тело, обсуждая, что со мной делать. «Может, пристрелить?» — подал контаж здравую мысль. «Нет, этот гад должен помучиться». Леник сняла шлем, потрогала рубец на щеке. «Вроде такого раньше не было, где-то ее приложила». «Тогда пристрелим, но не сразу. Можем сначала по ногам, потом руки, а как двигаться совсем не сможет, в горло. Там отек и все». Задумчиво потыкал меня мыском ноги Араш. «А то нехорошо получится, засмеют». «Ну да», — капральша решительно румадула рукой. «Мы поддавались. И вообще этот Марк мутный какой-то. Мне кажется, он заранее подготовился». Не слушая Тодина, который уверял всех, что заранее просчитать полигон нельзя, наемники продолжали спорить относительно моей судьбы. Шлемы полетели в сторону, перчатки, стянутые с рук, туда же. Вот что значит интересная тема для обсуждения. Только Тодин стоял в сторонке, ухмылялся и что-то жевал. Откуда он все время берет еду? Ловушки срабатывают на 30 секунд. На то, чтобы подняться, мне хватило бы, наверное, одной. Еще три, и разряд идет через линик, отпускаю, постоянный ток в 50 мА, сразу не чувствуется, а вот как воздействие заканчивается, все, судороги, затруднение дыхания. Глаза закатываются, Тодин приступает к своим обязанностям. Повторяю то же самое с Канташем, запястья самые уязвимые. А не надо было перчатки снимать. Алягер, ком алягер, падла. Сержант покрепче хрупкой девушки, но тоже валяется, сердечко небось прихватило. Ну и напоследок Араш. Дергается, чтобы поднять руки, а паралич от ловушки действует. Не могу принять сдачу в плен. Так что ему достается. Вот теперь у Антодина три пациента. Поражение легкое, ни у одного клиническая смерть не наступила. С частью повреждений справится бронька, а с тем, что останется, жующий доктор. Все это прокрутилось в моей голове, когда я вскочил и схватил капральшу за руки. 1, 2, 3 секунды отпускаю. И уже понял, что не так все пошло. Рыжая изобразила подергивание, даже язык высунула и глаза скосила в сторону, прям актриса провинциального театра. «Падать не буду», — предупредила она. «Тут грязно. Ты это, грабль свои, чего распустил?» И коленом заехал мне прямо по причинному месту, под дружное ржание остальных членов команды, к которому присоединился еще один смеющийся звук, похожий на кудахтанье. «Неплохо, неплохо», — раздался голос у меня из-за спины. «Я уж думал, мне придется хотя бы тут поработать, но ты, Мелек, справился». «Благодарю, Уми», — Тодин поклонился. «А Марк любит валяться». Антрак подошел, потыкал меня носком ботинка, прям как Араш до этого. «Давай, поднимайся. Уж на что Линик плохо играет, ты еще хуже». Я поднялся, потыкал ногой в те места, где должны были быть ловушки. Все чисто разрядились. «Почему тогда?» «Хорошая попытка», — Араш хлопнул меня по плечу. «Когда-то давно мы так попали, только тогда не электричество было, а заморозить нас пытались, да?» «Ага», — потянул Слинник. «Мы были такие неопытные, ну не совсем такие тупые и наивные, как Марк», — уточнила она. «Но с бассейном нас он провел», — вступился за меня Тодин. «Подумаешь», — капральша скривилась, — «где ты видел такие реки или болота? В реальной ситуации он бы уже давно на этом дне лежал, бедняга. И шили ему непонятно получилось, почему они второй раз не разделились. Он же прямо на них шел, и время отката закончилось, должны были». «Так получилось», — Антрак усмехнулся. «Нужно быть готовым ко всему. И признайте, на косме он вас сделал». «Да», — неожиданно согласился Канташ. «Хорошая тактика. Если предположить, что Тодина выведут из строя сразу после начала, и мы бы оказались там не в скафах, то точно бы полегли. Будь против нас, псион, поопытней. Надо будет эту запись Громешу показать». «Уже», — Араш кивнул. Он посмотрел и сказал, что дрючить нас будет перед отправкой. «Особенно Ирин». Про меня, кажется, забыли, обступив покрасневшую девушку и предлагая ей помощь в предстоящих тренировках. Ну и ладно, не сказать, что я огромный опыт сегодня приобрел, но было весело. Если так подумать, особого риска не было. Вон, наставник наш не сбежал, оказывается, никуда, наблюдал и даже не подыгрывал. После полигона разделились. Наемники отправились куда-то вдаль по своим наемническим делам, пообещав через неделю-две вернуться и взяться за меня всерьез. А я получил сообщение от вечно отсутствующего родственника. Повидаться со мной захотел. Соскучился, наверное.